Две фигуры из пяти рухнули возле поваленного дерева. Три других медленно выпрямились. «Стоять! Не двигаться!» — прокричал по-английски знакомый голос. «Вы все на прицеле. Стрелять будем без предупреждения». Они уже выходили из черноты в свет автомобильных фар. Ковальский и пятеро мужчин в камуфляжной форме с автоматами на изготовку. Лу поняла, что все пропало. И сделалось ей невыносимо страшно. Вдвойне страшно от того, что осталась здесь одна, так далеко от друзей. Мелькнула безумная мысль, пока не сконцентрировано на ней Лу внимание, пуститься на утек, попробовать затеряться в горных дебрях. Но в следующую секунду она уже мчалась к своим. Подбежала к Даниэлю, вцепилась в его рукав с такой силой, что онемели пальцы. Ковальский, безукоризненный треугольник белой рубашки, прочерченный темным галстуком, приблизился, повернул кончиком туфли голову распластанного Мусы. Лихой был парень, злой только очень и жадный чересчур. А злость, известно, плохой советчик. О жадности уже умолчу. Она, есть у русских такая поговорка, фраера сгубила. «А что сгубило нас?» — глухо спросил Джозеф. «Вас?» Ковальский мелко, дребезжаще рассмеялся. «Лично вас, лейтенант, наивность. Непростительная для такого аса, как вы. Ну, девушке простительно. Но вас-то почему не смутило? С чего бы это я вдруг решил оставить вас в комнате одних, чтобы посоветовались?» Последнее слово язвительно выделил. «Вам, американцам, гордящимся своими техническими достижениями, просто непозволительно? Или посчитали, что здесь, в богом забытых горах, не действуют элементарные подслушивающие устройства? Не пришло в голову, что я, выйдя из комнаты, могу слышать каждое сказанное вами слово?» Лу явственно различила, как скрипнули зубы стоявшего рядом Джозефа. «Остальное, лейтенант, как те же русские говорят, было делом техники. Тут всего одна дорога, свернуть некуда. Ну, что ж вы молчите, старина?» Сделал эффектную паузу и принялся добивать его. «Думали провести меня, Лопоухова? Впредь не советую. И запомните на будущее, я не всегда бываю столь терпимым и снисходительным. В завершении нашей дружеской беседы могу лишь повторить сказанное ранее. Проигрывать надо уметь достойно. Никакие ухищрения вам не помогут, не надейтесь. Вы, кажется, хотели поглядеть, клочок это бумаги или не клочок? Я вам, старина, такую возможность предоставлю. И милой девушке тоже сполна». «Это все?» — спросила вместо Джозефа Лу. «Если не считать, что сейчас вы сядете в автобус и поедете вместе со мной, почти все. Только без очередных глупостей, пожалуйста. Ребятишки мои очень нервные, сам их побаиваюсь. Стреляют порой раньше, чем разберутся, что к чему. Вот теперь все. Теоретическая часть завершена. Поторопимся, надо управиться до рассвета. Учтите, в затылок каждого будет нацелен ствол. Шутки в сторону». Они обогнули дерево, двинулись вниз по дороге. В сотне шагов за очередным из бесчисленных здешних поворотов их поджидал носатый автобус.